Он отбросил и ножницы в сторону, а затем вновь поднял Рика на уровень своего лица, схватившись обеими руками. Пальцы отлично чувствовали чужое сердцебиение, которое они могли остановить, просто направив в его сторону когти и вытянув их, покрепче стискивая. Но это было бы слишком скучно. Дикий слегка ухмыльнулся, сдерживая восторг. Он видел в глазах лютого тот же взгляд, что видел в отражении в зеркале, разве что с другой формой зрачков. Как ни крути, в его руках был просто потрясающий экземпляр, совсем не похожий на множество других риков. То, как он продолжал бороться со страхом, как он держал себя, вызывало уважение. Но слова Дикого имели в виду обратное его мыслям и чувствам. Альбинос снова заговорил, довольно медленно выговаривая фразы, предвещающие скорую развязку. «Ужасная и такая глупая смерть для хищного рика, да, глупее только смерть на толчке или от удара головой об угол стола после падения с табуретки. Ошибся измерением, пошел выручать парня, на которого тебе по сути плевать, и угодил ко мне в желудок. Ты думал, ты верх пищевой цепи, самое умное млекопитающее во вселенной, бог, но ты далеко не вершина, не самый сообразительный и не самый сильный из риков. Всегда найдется рыба крупнее». Дикий вновь сделал паузу, неспешно обводя узкими зрачками свою жертву. «Скажи мне, лютый рик, тебе ведь страшно, что из предстоящего пугает тебя больше всего? Ужасы твоих предстоящих страданий или страх и неизвестность самой смерти?» Лютый молчал, отсутствующим взглядом смотрел куда-то вниз, а затем поднял его. Где-то за спокойной маской его безразличия скрывалась невероятная боль и отчаяние, разлившиеся по телу. Не дождавшись хоть какого-нибудь ответа, Дикий скучающе вздохнул, слегка опустив веки. Он ожидал немного большего, но и этого было достаточно. Затем его глаза злобно вспыхнули, и он резко и грубо вновь прижал добычу к столу, выбив из груди воздух. Лютый захрипел, зажмурившись, а затем попытался вдохнуть, хватая воздух дрожащими губами, однако ладони пальцы не давали ему этого сделать, крепко прижимая его к разделочной доске. Лишь когда он заметно побледнел, Дикий снова ухмыльнулся и ослабил давление, позволяя ему прийти в себя. Альбинос остановился, на мгновение зависнув над Риком. Он подумал о том, не может ли быть это отчаяние наигранным, не может ли Лютый иметь козыри в рукаве и пытаться специально убеждать его, что их нет, чтобы нанести ответный удар позже. Эта стратегия была похожа на Рика. Надо было только понять, лжет ли он. «Самое страшное, это оставить Марти одного», наконец произнес тот тяжело, не открывая глаз, а затем повторил. «Не оставляй моего Марти одного, он понравится тебе, да, он тебя удивит». Нет, это было не наиграно. Очевидно, что Лютый действительно был уничтожен изнутри. Слишком уж старательно он пытался это самое отчаяние удержать в себе и оставаться невозмутимым даже теперь. Это была его последняя воля, его желание перед казнью. Восхитительно. Он был восхитительным Риком, который не боялся признаться самому себе, что ставит жизнь мальчика превыше своей, и его последние мысли принадлежат только ему. Кроме того, возможно, он был последним в своем роде существом, стоящим на грани полного уничтожения, что делало его еще более восхитительным для Дикого. Рот переполнился слюной. Дикий дождался, пока их взгляды снова сцепятся, а затем, широко оскалившись ртом и многочисленными щелями в хищной голодной улыбке, облизнул края зубов медленным выразительным жестом, оставив сочащиеся вязкой влагой челюсти приоткрытыми. Из его гортани поднялся низкий протяжный и постепенно нарастающий рык. Он склонился еще ниже, оскаливаясь больше и двигаясь почти над самым столом и своей рукой. Он приблизился к Рику вплотную, а затем любезно раскрыл пасть над головой, на этот раз вытягивая вперед не только крючковатые зубы, но и мягкий язык. Встречаясь с мокрым дыханием, Лютый плотнее сжал челюсти и инстинктивно приоткрыл глаза, невольно смотря в приближающуюся сырую тьму, которую враг ему с пристрастием демонстрировал во всех красках, прежде чем броситься на него. Бросок. Дикий почувствовал, как тонкий хрупкий человек стал сопротивляться, когда пасть коснулась добычи, принимая тепло и гостеприимно сначала голову по самые плечи. Тот упирался, но чужие челюсти не давали вытащить голову обратно, прижавшую между верхними зубами и языком. Азартно зарычав, хищник немного толкнулся вперед, приоткрыв рот и схватив жертву по грудь. Ощутив чужое дыхание, тепло крепко прижатой кожи и движение локтей и ладоней на своем языке, Дикий убрал руку и резко выпрямился и приподнял голову, легко схватив пальцами длинные тонкие ноги, чтобы они не брыкались в воздухе, пытаясь ударить его. Маленькие когти ощутимо царапнули язык и небо, пустив кровь. Такая жалкая отчаянная попытка. Взгляд хищника опять вспыхнул. Он поднял голову повыше, закинув жертву в пасть по пояс, а затем еще чуть глубже, прихватывая губами, и прикрыл глаза. Начиналась одна из самых интересных и любимых Риком частей процесса, на которой ему бы хотелось сконцентрироваться и которую хотелось бы немного растянуть. Пальцы отпустили сжатые губами и языком ноги, и большая сухая ладонь поползла по светло-желтой чешуе, чуть придавливая горло для лучших ощущений. Его жертва была достаточно крупной, чтобы занять всю ротовую полость, даже не помещаться в ней целиком, если не продвинуть ее чуть дальше. Дикий медлил, наслаждаясь моментом и готовясь морально к своему следующему движению, но разрешая своей живой съедобной игрушке тоже совершить ход, сделать хоть что-нибудь. Даже в таком положении все еще упираешься локтями и ладонями, пытаешься раскрыть мне челюсти, не позволить себе упасть вниз, даже несмотря на то, что я в любой момент могу передумать и откусить тебе голени. Боец, как и я, при других обстоятельствах и чуть большем везении ты бы действительно мог убить меня, подумал Дикий. Очень силен, но недостаточно, чтобы я не смог. Он снова слегка приоткрыл зубы, делая рывок, а затем зажмурился крепче, встряхивая головой. Проглотить тебя. В следующее мгновение оглушенного собственными глотками Рика затрясло от ощущений, колени чуть не подогнулись, заставив зашататься и неловко опереться руками на кухонную панель. По ощущениям это было сравнимо с тем, чтобы проглотить бритвенное лезвие размером с 3-килограммового зеркального карпа. Дыхание зашумело нервным вздохом, а затем Дикий тут же закашлялся, выплевывая на ладонь немного своей крови. Он приоткрыл слезящиеся глаза, смотря перед собой, и продолжая проводить второй рукой по своей чешуе, успокаивая разодранное горло. В груди немилосердно жгло, но раны быстро заживали. Язык прошелся по небу, а затем по щелям, будто проверяя, не выбралась ли внезапно исчезнувшая жертва иным путем. Нет, конечно нет. В теле ощущалась покалывающая холодная тяжесть и движение, собирающееся в животе. Он был уже там. Я завладел им. Дикий облизнул ладонь, шумно переводя дыхание. Черт, не могу поверить. Я так долго мечтал о такой возможности, и вот, я только что сожрал живьем другого Рика. Да какого? Возможно, я очень рискую, но, черт, он тихо вскрикнул, оскалив зубы и еще сильнее налегая на кухонную панель. Это было действительно болезненно, но не настолько сильно, чтобы не хотеть продолжать. Напротив, даже в таком разбитом состоянии его жертва оставалась достойным соперником. Конечно, царапайся и кусайся, тебе это все равно не поможет, как я и говорил, подумал каннибал и ухмыльнулся, немного надавливая на брюхо рукой. Это именно то, что я хотел испытать. Это то, чего мне так не хватало. То, что может спасти меня. Он зажмурился и повернулся, спиной приваливаясь к стойке. Он мягко прихватил свой кулак ртом, борясь с болью, и стал думать о своих собственных ощущениях, а также о возможных чувствах нынешней добычи. Это будоражило его сознание больше всего. Он думал о том, каково это, интересно, быть уничтоженным, умирать так, насколько лютому тесно сейчас среди кусков мяса, насколько он напуган, насколько этот великий и страшный человек унижен и сломлен. Он хоть и брыкается, но с каждым мгновением его движение становится медленнее, слабее, мягче. Вряд ли из-за того, что он выматывается, просто его безмерно большой разум понимает, что обречен. Рик понимает, что бы ни делал, исход будет один, но чем больше он двигается и дает о себе знать, тем больше удовольствия приносит своему убийце. На некоторое время он затихнет и будет покорен, поверженный отчаянием, может судорожно будет думать, что ему делать теперь, пытаться придумать вразумительный план, но стоит желудочному соку взяться за него как следует, он вновь активно забрыкается, сначала от бессильной ярости, а затем от невыносимой боли. Это было лучше, чем Дикий мог ожидать от всего процесса. Он взглянул вниз и чуть подкатил глаза, прикусывая губы до крови и судорожно вздыхая. Даже когда пища оставалась в неподвижном состоянии, туго скованная по рукам и ногам плотными стенками желудка, одна только мысль о происходящем подпитывала фантазию и доводила до невероятного исступления. «Как же приятно отнять жизнь кого-то настолько же масштабного подобным образом», сказал Альбинос несколько удивительно долгих минут спустя, вновь привставая и поворачиваясь к кухне лицом. «Но я уже победил». Затем он наклонился и уперся руками, замер, выждав несколько мгновений, и опустил голову. Качнувшись в нарочно вызванном спазме, он зажурчал и выплюнул в раковину сначала кусок плоти, затем свою последнюю добычу, и тут же обдал упавшего холодной струей воды из крана. «То, что мертво, умереть не может», — выдохнул он, отплевываясь. «Ты уже продал душу ангелу смерти, так что страдай дальше». Че-что, ошеломленный Лютый, оказавшийся сидящим на дне кухонной раковины в натекающей с него самого луже, взглянул вверх, встряхивая мокрыми руками, как крыльями, а затем убирая с лица прилипшие после струи воды волосы. «Ты не ослышался, я отпускаю тебя, однако, твоего приятеля, Рагнара, я оставлю себе в качестве компенсации», добавил он угрюмо, отходя на несколько шагов, позволил Лютому выбраться из раковины, а затем выстрелил из сейзаритовой пушки, возвращая ему почти человеческие размеры, но заметно меньше. «Специально, да ты просто играл со мной», — зарычал Рик, резко вскакивая с кухонной панели. «Конечно же играл. Ежу понятно, что ты блефовал с самого начала. Какой же ты отвратительный изврат. Будто бы ты не такой же», — усмехнулся Дикий, прополоскав рот. «К счастью для тебя, я испытываю некоторую симпатию к твоему Марте и не хотел бы расстраивать его твоей смертью больше, чем хотел бы переварить тебя с концами. Обычно я не возвращаю то, что проглотил. К тому же уничтожить такой чудесный экземпляр было бы непростительным преступлением, так что проваливай. Но учти, если еще раз выхватишь пушку в моем доме или придешь через портал, а не через дверь, я снесу тебе голову без предупреждений. Приду, ты думаешь, я еще вернусь?» — произнес Лютый с негодованием и быстрым яростным шагом отправился в гостиную искать свои уменьшенные и разорванные вещи, оставляя мокрые следы и капли воды на полу. Он прорычал под нос, но тем не менее весьма отчетливо для острых ушей Дикого. Мудозвон. Он был зол, унижен и оскорблен до невозможного. Это веселило Альбиноса еще больше. «Не зарекайся», — ухмыльнулся Дикий, выходя за ним спокойным важным шагом и наблюдая за тем, как тот отгоняет белую крысу от своей портальной пушки. «Вернется, как только попадет в действительно страшную беду, прибежит за помощью. Такие, как мы, всегда неизбежно попадают в беду», — подумал он. Компаньон метнулась в сторону, затем побежала к специально привставшему на колено хозяину, прыгнула на руку, вцепившись в его рукав, а затем ловко, но не без помощи, вскарабкалась на плечо. Она прижалась к его шее и недовольно смотрела на чужака своими маленькими красными глазами. Лютый посмотрел в их сторону, обводя обоих все еще нервным взглядом. Его глаз дергался. Осознав, что опасность миновала, этот наглец из В-023 решил повыпендриваться, отвоевывая статус и пытаясь ради мести ударить Рика по явно больному. «Твой Марти тоже был альбиносом?» — спросил он наконец немного дерзко, желая прогнать ухмылку с лица двойника. «У тебя был Марти, родной. Ты держишь морских свинок, хотя они малы для тебя и ты ненавидишь их писк, как и я. Ты держишь их потому, что твой Марти любил их. Ты пытался накормить моего Марти морской свинкой, потому что ты не знаешь, чем питаются обычные люди. Хочешь знать о моем Марти? Что ж», — Дикий замер спокойно и закрыл глаза. «Ты знаешь, что такое настоящая боль, Лютый Рик? Каково это? Уметь не просто клонировать человека, а уметь целиком переносить его душу в новое тело, но не иметь при этом исходной души. Ты хотел сказать памяти?» — Лютый обернулся. «Нет», — альбинос покачал головой. «Память — это информация о жизненном опыте, она лишь часть души, а душа — это сознание, оперирующее памятью. Когда ты копируешь память и переносишь ее в новое тело, душа остается в старом и умирает вместе с ним, до последнего продолжая оперировать и анализировать ситуацию. Но проблема даже не в этом». «Да ну, звучит как-то слишком религиозно для Рика. Недавно ты грозился изничтожить меня самым злым и мучительным образом, а тут вдруг на веру пробило. Любой дурак может просто клонировать людей и копировать их память. Но я потерял душу Марти и свою, потому что полностью отдал ее ему, как и ты. Так что ты так же мертв и бездушен, как и я. И если ты тоже потеряешь своего Марти, ты потеряешься. Ты угрожаешь нам», — оскалился Лютый, вновь напрягаясь. Дикий снова открыл невыражающие агрессии пустые глаза, приподнимая тяжелые веки. Он смотрел не на Рика, а сквозь него, немного ошеломленно. Лютый же стоял в нескольких метрах перед ним, держа скомканные останки своего халата во все еще дрожащих руках, мокрый и растрепанный как воробей, кое-где все еще покрытый слизью, в одной лишь разодранной от ворота до пупка водолазке. Его глаз все еще дергался. «Неудивительно, что он был так взвинчен и воспринимал слова не так, как они были задуманы. «Я никогда не причиню мальчику вред», — наконец сказал Дикий, вновь опуская веки и голову, отводя взгляд в сторону и вниз. Язык его тела изобразил удивительно слабую позицию, совсем не подходящую для единственного правителя этой планеты и вершину пищевой цепи. «Я не причиню вам вреда». Разговор был окончен. Выдержав угрюмую паузу, его гость ушел, исчезнув за порталом и оставив его наедине со своими многочисленным животными и памятью. Еще немного постояв на месте, он почувствовал, как компаньон, сидящая на плече, бережно облизывает его щеку, щекоча усами лицевую щель, будто напоминая ему о существовании реальности здесь и сейчас. А затем одна из зубных колибри приземлилась на кончик длинного острого уха, будто тоже ожидая чего-то. Дикий переоделся, на автомате сменив халат и разорванную выстрелами черную водолазку на белую. Затем он тщательно вытер остатками пришедшей в негодность одежды воду и кровь со стены и пола. Проходя мимо книжной полки, он вспомнил про существование Рагнара в цветочной вазе, и что его нужно было отправить в подвал и запереть в специальном месте при аппарате поддержания жизни. По его подсчетам на глаз он смог бы кормиться им около недели, а то и больше, если сумеет сохранить его свежим, постепенно наживую отрывая от тела куски плоти и, может быть, даже отращивая их заново. Глядишь, на такой хорошей диете верховное звено местной пищевой цепи и главный творец наберет немного веса и не будет походить на четвертого всадника апокалипсиса. Парень еще что-то лепетал в его руке, говорил, сыпал перлами и юмором, извергая фонтаны харизмы, стараясь настроить контакт и разговориться с Риком, задобрить его. Но Дикий не желал разговаривать с ним, вновь превратившись в молчаливого и тихого хищника, предпочитавшего человеческим словам животный язык тела и жесты. Ломать парня морально ему не представлялось интересным. Спустившись в подвал, он немного вспугнул велоцирапторов, карликовых упырей и других жителей подземелья, что доедали остатки былой добычи с операционного стола. Впрочем, видя, что Рик не проявляет к ним особого интереса, животные продолжили пир, споря друг с другом за лучший кусок. Временно разобравшись со своим новым пленником, Рик вместе с компаньоном на плече вернулся на рабочее место. Он поднял глаза и взглянул на экран, на котором уже, даже в незавершенной версии проекта, царило потрясающее биоразнообразие, выраженное графиками и схемами. Он моментально забыл про недавние пусть и яркие события с лютым Риком, и крыса будто тоже смотрела вместе с ним, мудро оценивая его работу. Затем Дикий снова опустил веки, в красках вообразив себе новый мир, который он собирается создать на костях старого, и открыл глаза, поблескивающие в темноте, завороженные, вновь лучащиеся жизнью. Марти понравится этот мир, а да, он взорвет ему мозг. Примечание к части. https://sun93usera.500.50.1.120.v851.120.1.1.50.1.74rfplik.geot.pg.chomperы. 20. Почти дракон. Марти крутился перед зеркалом, впервые рассматривая себя так долго. В этот раз во время утренних процедур мальчика внезапно застиг интерес к новому себе. До этого его пугало и стыдило его отражение, и он старался по возможности не смотреть на себя вовсе или поскорее отводил взгляд, лишь окинув лицо и волосы на предмет опрятности. Теперь же он немного привык и любознательно рассматривал собственные только что почищенные зубы, то улыбаясь, то скались, то оттягивая щеки и лицевые щели пальцами, то крепко смыкая челюсти, то слегка приоткрывая, а затем вообще распахивая их максимально широко. «А во!» — подумал он, оглядывая свою пасть со всех сторон, а затем, громко лязгнув маленькими острыми зубками, захлопнул ее. Страшно. Дальше его взгляд перекинулся на розоватые мягкие шейные чешуйки, по которым он тут же провел пальцами, пробуя их на ощупь. Последняя прогулка по игровым симуляторам, а особенно по симуляторам жизни хищников, пошла ему на пользу и заставила его взглянуть на себя иначе. Теперь он пытался принять свой новый внешний вид. «Теперь я тоже похож на дракона», — он зашипел и зарычал на свое отражение, подняв руки и скогтив пальцы, а затем снова осмотрел себя полностью, гордо поднимая голову. «Пожалуй, не хватает только одной вещи». Мальчик шмыгнул в гараж, ступая тихо и воровато оглядываясь, будто бы был на охоте, что в общем-то и было отчасти правдой. Не обнаружив Тамрика, он прокрался мимо стеллажей с инструментами и взял со стола оставленные стариком пачку сигарет и зажигалку. Марти знал, что это плохо, мама однажды говорила ему, что курить вредно. Но он и не собирался курить, хотел лишь только разок дым пустить через щели, как это делал Рик. Добравшись обратно до ванной, он выудил одну белую палочку из пачки, вздохнул решительно после небольшой паузы, собираясь с духом, и щелкнул зажигалкой в лица. Загорелся конец сигареты не сразу, но когда дым все же пошел, Марти с силой втянул в себя воздух, глубоко вдыхая, но через мгновение страшно закашлялся от ужасного жжения в горле и груди. Дым и правда пошел изо всех щелей, стекая вверх и частично обволакивая лицо, только вот от него еще и глаза защипало ко всему прочему. Сигарета зашипела под струей, ударившей в раковину воды, а затем Марти стал судорожно умываться и полоскать горло в попытке избавиться от неприятных ощущений и остановить наворачивающиеся на глаза слезы. Наверное, не надо было вдыхать так глубоко, надо было немножко совсем, но Марти уже не хотелось повторять. Поэтому, кое-как приведя себя в порядок, он вернул пачку и зажигалку на законное место, а затем отправился на кухню, куда как раз подоспел Рик, пришедший откуда-то с улицы. «Я тут решил прогуляться с утра», — объявил он довольно воодушевленно. «Тут, оказывается, недалеко есть хороший зоомагазин с широким ассортиментом. Вот, я нам еды купил», — сказал он, ставя два контейнера на стол, в одном из которых были взрослые крысы, а в другом совсем маленькие. Затем он замерой склонился над Марти, задумчиво принюхиваясь, а у того душа в пятке. «Ты куришь, Марти?» — наконец спросил Рик. Тот опустил голову, отводя виноватый взгляд. «Я больше не хохочу», — сказал он тихо, а затем, когда Рик усмехнулся, видно представив себе его неудачный первый опыт, решил пояснить. «Я курить не хотел, хотел только сделать дракона. Но из меня не такой хороший дракон, как из тебя. Я, наверное, просто ящерица или динозавр. Дракона, значит», — ухмыльнулся Рик в ответ, а затем подвинул ближе к Марти контейнер с его крысятами. «Ну, огнем и дымом дышат злые европейские виверны вроде меня, а вот восточные драконы – водяные. И по сути они даже не драконы, а скорее ближе к киринам и единорогам по свойствам», – сказал он, затем на минуту вышел из кухни, а вернулся назад с небольшим золотистым и прожилистым шариком, что был размером со спичечный коробок. Рик налил стакан воды, а затем обмакнул шарик и положил на ладонь недоумевающего Марти, ожидая, когда все заработает. Через несколько секунд яйцо зашевелилось и развернулось, из клубка превращаясь в механического восточного дракона. Дракончик вздернул тонкими как две проволочки блестящими усами, взглянув на Марти, а затем с электрическим стрекотом стал нырять между пальцами, то обвиваясь вокруг одного, то проходя волной между всеми пятью. Ощущения при трении маленького извилистого и мокрого тельца о пальцы оказались довольно приятными и завораживающими. Мальчик вздрогнул от удивления. Такого существа он никогда прежде не встречал, разве что только видел на картинках. Он некоторое время изучал его, оглядывая со всех сторон, а затем взглянул на Рика, словно искал объяснений, каким образом это работает. Рик придвинулся, чтобы быть поближе к Марти, тоже подставляя руку, чтобы дракон иногда пробегался и по его пальцам тоже. «Это че что, настоящий дракон?» В глазах Марти вспыхнул восторг. «Это игрушка. Не знаю даже, зачем я купил это. Но мне понравилось, как тонко устроен механизм. Когда он оказывается в воде, он работает, а когда высыхает, сворачивается в клубок и ждет. Но если ты хочешь посмотреть на живых драконов, то почему бы и нет? Можем как-нибудь сходить туда. Может, даже сегодня». Марти быстро закивал, улыбаясь. «Тогда ешь», — сказал Рик, отстраняясь и хватая дракона пальцами, после чего насухо вытер его о край халата и оставил вновь свернувшийся золотой клубок на столе, присаживаясь напротив. «Ты вроде уже неплохо на ногах держишься, так что пора возвращаться в привычное русло и уже начинать ходить на настоящие приключения, а не на виртуальные». На секунду Рик отвлекся, раскрывая свою коробочку, а затем снова взглянул на оживившегося хорошими новостями Марти, который все еще с некоторым скрежетом приступил к еде. Мальчик все еще не мог до конца привыкнуть к тому, что ему приходится делать, но, тем не менее, он делал успехи. Рик ухмыльнулся и с мягкой улыбкой вернулся к собственной пище, крепко хватая пальцами сопротивляющуюся крысу, а затем орудуя щипцами, чтобы избавить ее от острых резцов. Теперь уже Марти обратил внимание на соседа по столу, немного хмуро наблюдая за его действиями. «А зачем так делать?» – спросил мальчик с напряженным любопытством, склоняя голову на бок. «Зачем выдирать зубы? Видишь ли, Марти, крысы с их боевым характером и тягой к выживанию, способны покусать меня и даже прогрызть брюхо насквозь. Так что есть два способа их обезвредить. Либо голову откусить сразу, либо зубы удалить. Рик осторожно вытащил очередной резец из челюсти пискнувшего животного, складывая его на столе, а затем поднял голову и заметил, что Марти как-то притих и побледнел, в ужасе смотря на него и, кажется, совсем потеряв аппетит. «Не волнуйся, твои крысята еще слишком маленькие и слабые, чтобы сделать такое. Речь о взрослых особях». Марти облегченно вздохнул, вновь наблюдая за Риком. Тот как раз закончил с удалением зубов и готовился к тому, чтобы опустить добычу в пасть. Совершенно внезапно рядом с ним открылся портал, что заставило мальчика вздрогнуть и даже вскрикнуть. «Да ешь твою мышь! Да не ходите вы ко мне через сраный портал, олухи!» — закричал Лютый, в одной руке сжимая крысу, едва не придушив ее, а другой тыкая дулом бластера в лицо зашедшего нарушителя, которым оказался другой Рик. «Я же говорил!» — тот от неожиданности поднял руки, сжав челюсти в нервном оскале. Марти, идущий следом, наткнулся на своего старика, а затем даже прижался к нему, увидев все происходящее. «Ох, господи, Рик, блять, чувак!» Вошедший незнакомец, одетый в самый обычный повседневный костюм Рика, отстранился, боком обходя стол. «Мне, конечно, говорили, что ты нервный, но чтобы настолько плохо. Очень плохо тебе говорили, а ты очень плохо слушал», — прорычал Лютый, убирая оружие. «Я мог бы и голову снести тебе ненароком. И потом из-за такого вот дурачья проблем не разгрести». Затем Рик чуть смягчился, смотря на двойника и его растерянного и напуганного Марти, а затем на тяжело дышащую крысу в своей руке, чуть ослабляя хватку. «Зачем вы пришли?» Незнакомец прокашлялся, вернув себе было спокойное лицо, а маленький Марти пытливо прищурился, осознавая, что это не его знакомые стражи в другой одежде, а просто какие-то совершенно другие Рик и Марти, которых он не знал. «Если коротко, меня послали сказать тебе, чтобы ты срочно отправился на цитадель для ремонтных работ. В центральном секторе неполадки. Ёбаный насос!» — тихо воскликнул Лютый, вновь вспыхивая. «А просто вызвать меня по связи? Никак? Обязательно надо вот так врываться и прерывать мой завтрак? Никак. Неполадки?» — коротко отрезал Рик, разворачиваясь. «И давай быстрее. Дело срочное, срочнее, чем твой сраный завтрак. С этим нельзя задерживаться». Лютый вздохнул, взглянув в глаза своему Марти, которые, кажется, наливались грустью и разочарованием от того, что их поход к драконам придется отложить на потом. «Быстрее, говорю!» — снова дернул двойник, подчеркивая, чтобы Лютый не медлил. Тот чуть оскалился, хмурясь недовольно, а затем закинул крысу в пасть со щелчком и туго проглотил, почти не смачивая ее слюной. Затем он быстро прямо на глазах у нежданных гостей по очереди достал крыс из коробки, с хрустом откусывая им головы, иногда отхватывая по половине тела и расправляясь с ними поспешными громкими глотками. Оба скривились, глядя на то, как он, уже закончив, вытирает кровь со своей губы и подбородка, все так же недовольно глядя на них и как бы намекая взглядом, что ему совсем не в кайф менять свои планы и есть в такой спешке. Но было бы очень неплохо повторить такое с самими гостями. Портал снова открылся, и чужак исчез за ним. Его Марти, стиснув зубы, обернулся, оглядывая распаленного Лютого и его маленького внука, что тоже торопливо пытался изничтожить крысят, поедая их. «Мерзость!» — тихо прошипел парень, чем еще больше расстроил своего маленького двойника, и скрылся за порталом вслед за своим Риком. Когда они покинули их, Лютый снова вздохнул, опуская голову. Марти встал из-за стола и подошел к нему ближе. «Прости, Марти, но я не думаю, что это будет что-то увлекательное. Скорее всего, просто настройка сбившихся программ, калибровка или ремонт чего-нибудь». «Все хорошо, Рик», — ответил тот ободряюще, трогая его колено, хотя все еще испытывал некоторую подавленность от всего произошедшего. «Давай сходим по делам, все починим, а потом уже отправимся на настоящее приключение». Рик опустился на колено, нежно улыбнувшись, и потрепал Марти по голове. Вскоре они направились на цитадель. «Интересно, что такого на сей раз стряслось, что я им так срочно и так позарез понадобился?» — спрашивал Рик, входя в лифт и становясь ближе к стенке, мучительно предвкушая наплыв других пассажиров. «И вообще, почему ученые, прекрасно освоившие быстрые межпространственные перемещения, должны двигаться по цитадели на чертовых лифтах, машинах и монорельсах? Это же абсолютно неудобно». Марти понимал, что эти вопросы не требуют ответа, и Рик просто ворчит. Он и сам бы, наверное, ворчал о сорванных планах, если бы был Риком, но он им не был, поэтому он ничего не сказал, тоже встав к стенке рядом с ним. Когда в лифт зашли другие Рики и Марти, Лютый замолчал, сильнее кутаясь в свой платок. Шея и лицо Марти тоже были закрыты платком, темно-розовым с мелкими черными звездочками. Он нашел его в комнате Саммер и посчитал довольно симпатичным и уместным на себе. Рик пытался его уговорить оставить эту бабскую вещицу и найти что-нибудь лучше и солиднее, но Марти был непреклонен. Он казался ему подходящим и был ему нужен скорее не чтобы прятать щели и чешую, а просто чтобы соответствовать и быть немного похожим на Рика, но при этом не таким мрачным и готическим, а чуть более жизнерадостным и ярким. Лифт тем временем постепенно заполнялся толпой, с каждой остановкой становилось все теснее. Рядом с мальчиком вновь оказался кролик Марти, которого тот уже видел однажды. Он встал к нему спиной, озираясь по сторонам. Марти с любознательным интересом рассматривал его висячие мягкие уши и не менее мягкие на вид лапы белого и нежно-бежевого цветов. Ему вдруг захотелось узнать, так ли нежна его длинная густая шерстка на ощупь, как на вид. Поэтому он, не задумываясь долго, протянул свою когтистую ладошку и легко дотронулся подушечками пальцев до чужого локтя. Пушистая шерсть и правда оказалась нежной и шелковистой, даже мягче, чем у Джинджер. Вопреки ожиданиям кролик заметил, что его трогают, а потому вздрогнул от прикосновения, заставив Марти отдернуть руку. Зверек обернулся, глядя на нарушителя его спокойствия большими испуганными глазами и дергая маленьким носиком, а затем, рассмотрев его, придвинулся к своему Рику ближе, хватаясь лапкой за край халата и все еще опасливо косясь на маленького двойника. Марти почувствовал себя немного неловко от сложившейся ситуации. Ему совсем не хотелось смущать или пугать кролика. Марти отвел взгляд, благо больше его провала никто не заметил. Остальные мальчики пялились в другие стороны, а Рики были заняты разговорами друг с другом, иногда разбавляя свою развязную речь смехом и периодическими рыганиями, что, видимо, было распространенной чертой многих Риков. Тем временем наспех съеденные Лютым крысы дали о себе знать, точнее знать дал заглоченный воздух, решивший, что пора бы покинуть переполненный желудок и устремился вверх, вырываясь из пасти с протяжным громким рыком обезумевшего тигра, ломящегося за священной коровой сквозь джунгли Индии поутру. Этот звук сотряс стены и заставил присутствующих замолчать, вздрогнув и вжав головы в плечи. Лифт как раз сделал остановку на очередном этаже, и Марти, все кроме маленького, как один с ужасающими воплями ломанулись прочь из кабины, а за ними с криками «Куда вы, идиоты?» бросились и Рики. В итоге в лифте остались только Лютый, его Марти, заливающийся смехом, и одинокий Рик с большими черными крыльями, сложенными за спиной, и профессиональным фотоаппаратом, висящим на груди. «Это был Рик или Рик?» – спросил он спустя несколько секунд и обернулся, легко ухмыляясь и проводя пальцами вдоль горизонтального зашитого шрама под левым глазом. «Да уж», — ответил Лютый, сам приходя в себя после этого душеизлияния. «Редко, но метко». Марти все еще хихикал, зарывшись лицом в платок. Двери сильно опустевшего лифта закрылись и кабина двинулась дальше. Крылатый незнакомец отшагнул в сторону, чтобы не задевать Лютого или его Марти, а затем потянулся со скрипом, сцепляя руки в замок и немного расправляя свои черные крылья, не полностью, но настолько, насколько позволяли стесненные обстоятельства. Его довольная мягкая улыбка и весь его вид красноречиво говорили о том, что ему нравится, что вокруг стало значительно свободнее и нет других надоедливых Риков. Он выдохнул облегченно, вновь выпрямляясь и складывая крылья за спиной. Через несколько этажей пернатый вышел из лифта, обернувшись, чтобы кивнуть и улыбнуться своим попутчикам на прощание, а затем с воздушным шелестом упорхнул куда-то, расправив крыла. Постепенно кабина вновь стала заполняться пассажирами, заставляя Лютого задумываться над тем, а не рыгнуть ли ему еще разок. Впрочем, вскоре и они добрались до нужного этажа, а там все как обычно. Коридоры, кабинеты, другие Рики и Марти в очередях. Получив пропуска, они отправились дальше, на закрытую зону цитадели с ограниченным доступом, представляющую из себя большой командный центр с кучей рубок и залов, откуда диспетчеры следили за исправностью работы различных систем на станции. И судя по поднявшейся суматохе, исправность была под большим вопросом. Марти огляделся. Тут практически не было других мальчиков, если не считать тех парней на побегушках, что носились туда-сюда с чашками кофе для множества бледных осунувшихся риков, следящих за различными экранами и вводящих какие-то данные на клавиатурах и сенсорах. В-023. «Как хорошо, что ты тут, введите меня в курс дела, что у вас происходит?» – спросил Лютый, подходя к главному системному администратору, окруженному взволнованными диспетчерами и несколькими техниками. «У нас тут что-то очень мерзкое, если коротко и по существу, у нас полностью отрубилась связь с внешним миром, что не дает нам напрямую связаться с нашими людьми вне цитадели». Затем стали по очереди выходить из строя внешние торпедные и лучевые орудия 8-го, 9-го, а теперь уже 6-го и 7-го секторов. «Хреново», — произнес Лютый серьезно и задумчиво, садясь в предоставленное ему кресло, которое было ему ощутимо маловато, и залез в компьютер, сразу выискивая там что-то. «Выглядит как диверсия. Как будто-то кто-то готовит атаку и оставляет нас безоружными. Вот и я о чем. Мы пока панику не разводим, но имеющиеся силы на всякий случай мобилизовали и охрану усилили». «Ладно», — сказал Лютый, сцепляя пальцы в замок и похрустывая ими. «Ну-ка, пустите меня, дайте минут 5, я все сделаю». Однако ни через 5, ни через 10 и даже не через 15 минут дело не завершалось. Рики спорили, предлагали разные варианты, проверяли что-то. Лютый давал им указания и сам работал, не покладая рук. Марти понимал лишь часть того, о чем все они говорили, однако это было явно что-то очень опасное и очень важное для цитадели. И его Рик казался ему в такие моменты особенно умным и значимым, раз он раздает указания и остальные Рики к его советам прислушиваются. Но чем дальше заходила речь, тем меньше и меньше понятных для Марти слов звучало вокруг, и тем скучнее и однообразнее становился весь процесс. По экрану бегали странные строчки, наборы цифр, знаков, букв, графики и диаграммы. Лютый был полностью сосредоточен на работе, да и другие Рики не обращали на мальчика, бродящего около кресла, никакого внимания, будучи целиком поглощенными нависшей проблемой. Марти разрешил себе отходить подальше, заглядывать в другие экраны, смотреть, чем заняты другие Рики. Но у всех все было абсолютно одинаковым на его взгляд, одинаковые постукивания клавиатуры, иногда писк сигналов, блямканье, гудение процессоров где-то под встроенными в стены панелями. Это действительно был очень скучный процесс. Разве что пару раз кто-то отправил Марти к автомату, чтобы он принес кофе. Было немного неловко, однако мальчик послушно это сделал, после чего решил вернуться к своему Рику, чтобы больше не попадать в такие странные ситуации. Прошло по ощущениям несколько часов, ничего не происходило, судя по состоянию Лютого, потому как он вздыхал и иногда тер виски и переносицу пальцами, его поиски причины причин так и не увенчались успехом, как и поиски решения этой задачи. Впрочем, никакого нападения тоже не происходило, что, конечно же, радовало, но тем не менее вынуждало Риков не расслабляться ни на секунду, пребывая в гнетущем нервном напряжении. Совсем заскучав, Марти снова принялся бродить по залу и даже предлагать чай или кофе, чтобы быть хоть немного полезным и занять себя хоть чем-нибудь. Бездействие выматывало еще больше, чем работа. Вскоре он привалился к стенке недалеко от других Марти, которые тоже коротали время между поручениями, тихо перешептываясь друг с другом, чтобы не отвлекать Риков от усиленных мыслительных процессов. Вдруг он вздрогнул, отшатываясь от стены и оборачиваясь. Затем пожал плечами самому себе и снова привалился к золотистому корпусу, прислушиваясь к шепоту мальчишек. Затем он снова отшатнулся, чем привлек их внимание, заставив затихнуть. Марти приблизился к стенке, прикладывая вытянутое ушко к металлу, а затем обернулся на других, что вопросительно смотрели на него, будто ожидая объяснения его странному поведению. Он вновь пожал плечами и потряс головой, после чего двойники потеряли к нему интерес и продолжили свой тихий разговор. Уставший от бессильных поисков проблемы Лютый Рик как раз отошел от рабочего места, чтобы самостоятельно заварить себе зеленый чай. Марти поспешил подойти к нему. «Рик, ты еще не починил это?» – спросил тот с надеждой, но Рик отрицательно покачал головой. «Похоже, мы тут застряли, Марти. Никак не пойму, в чем дело. Вирусов нет, в программах ошибки нет, не отвечают орудия со связью, и все тут», — ответил Рик досадливо, взял свой напиток из автомата, подул и отхлебнул немного жидкости из бумажного стаканчика. Марти вздохнул тяжело, но спустя пару секунд снова поднял голову. «Слушай, Рик, а что за той стенкой?» Лютый метнул уставший взгляд в том направлении, куда кивнул его Марти. «Соединительные кабели должно быть», — ответил он еще несколько секунд спустя, все так же вымотанно и апатично. «Провода. Провода?» — Марти задумался, приложив палец к губам. «А эти провода могут, урчать и скрипеть, провода вряд ли, вентиляция гудеть может. Тут много процессоров и соответственно много кулеров, чтобы они не перегревались. Поэтому приборные панели и гудят. Марти помотал головой, возвращаясь к стене. Нет, они гудят так. У-у-у-у. А тут что-то урчит. Тэ-р-р-р, тэ-р-р-р, тэ-р-р-р. Он снова припал к ней, прижавшись ухом. Вот, послушай. Рик подошел ближе и тоже приложил ухо к стене и прислушался, чуть наклонившись. «Слышишь?» – спросил Марти. «И как будто скребется кто-то. Крысы, может?» Рик выпрямился и отшагнул, делая еще глоток, а затем отстранил чашку от лица. «Слушай, Марти, ну-ка подержи мой чай», – произнес он, залезая рукой под халат и доставая отвертку. «Я, кажется, понял, в чем дело». Мальчик послушно взял его стакан в руки и отошел на всякий случай на несколько шагов назад, наблюдая, как старик орудует инструментом, откручивая крепление, чтобы снять металлическую пластину, отделяющую его от линии электропроводки. Рядом оказался и системный администратор, заинтересовавшийся, чем это занят лютый Рик. Остальные Рики тоже перестали печатать, обратив внимание на странные события. Вскоре все четыре крепления были сняты, после чего лютый вставил отвертку в щель и поддел пластину панели, а затем перехватил ее руками и аккуратно снял, отводя в сторону. Как только он это сделал, из образовавшейся дыры на него хлынуло сплошным густым потоком целое войско маленьких пушистых разноцветных меховых комочков, быстро распрыгивающихся по полу во всех направлениях, как войско лягушек. Совершенно не ожидавший увидеть подобное нечто, Марти ахнул и едва не выронил стакан из рук, да и Рики тоже подняли гвалт, вскакивая с мест. «Гремлины, ловите их, не дайте им разбежаться». Это были маленькие существа с милыми мордочками, бусинками, глазками и прямыми голубенькими рожками на головах, между которых иногда потрескивали разряды электричества. Именно они издавали эти странные трещащие звуки, которые Марти принял за урчание. С каждой секундой существ становилось все больше и больше, так много, что они почти полностью покрыли собой пол, и Марти в какой-то момент даже стало немного жутко. Однако, кажется, зверушки эти были безобидны для людей. Они были везде, на панелях, на опустевших креслах, на автомате с напитками, на руках у Марти и Риков, что носили груды пушистиков туда и сюда. Лютый, что стоял ближе всех к дыре, оказался погребен по пояс. Морщись пренебрежительно, он перешагивал кучу, пытаясь из нее выбраться, а затем встряхивал ногой, чтобы избавиться от тех, что пытались залезть на него. «Дело закрыто», — вздохнул он несколько облегченно. «Осталось избавиться от вредителей и восстановить поврежденные кабели». «А откуда же эти гремлины там могли взяться, Рик?» — спросил Марти уже, когда они покинули ядро и сдали пропуска, укротив перед этим нашествие цветных меховых комочков. «Наверное, кто-то из Марти принес питомца на работу, а тот сбежал. Сами по себе они довольно симпатичные, как ты мог заметить». Однако они любят портить электронику и воровать электричество, разрывают проводку, даже самые прочные провода, и тянут, после чего начинают неистово размножаться, а потом, в общем, вот к чему это приводит, ясненько. Что ж, Марти, Рик улыбнулся, вновь склоняясь перед мальчиком, если бы не ты, мы бы еще долго, наверное, там сидели, пока поняли, в чем дело. Отличная работа, партнер, тот просиял от радости, почувствовав собственную важность. Он хотел было сказать Рику о том, что, кажется, стал лучше слышать, но его перебил внезапный возглас со стороны. «Хей, глядите-ка, кто здесь? Это же лютый Рик, тот самый мудак. Ох, черт побери, опять он». Рик подкатил глаза, оборачиваясь в поисках другого Рика. «Опять эта свинья». Однако, когда он повернулся, его глазам предстала довольно неожиданная картина. Рик, занимавшийся экспериментами по перемещению своего разума в другие объекты, а может быть по трансформации собственного тела, черт разберет, чем на самом деле занимался этот индивид, но тем не менее, он все-таки достиг цели. Теперь его тело представляло из себя не мохнатую серую морскую свинку, а картофелину, которую неизменно держал в руках тот же самый Марти. Судя по спокойному, ничего не выражающему лицу, парень уже привык к своей странной работе и уже ничему не удивлялся, просто исполняя любую волю своего несносного Рика. В данном случае он заменял ему ноги и, кажется, был даже немного рад тому, что его больше не требуется носить каждые 5 минут к какому-нибудь цветочному горшку. «Картошка, Рик, детка, как он это сделал?» — воскликнул маленький Марти со смесью восторга, удивления и тревоги. «Как он поместил себя в картошку? И зачем?» — лютый вздохнул. «Ау, я вижу, ты сильно продвинулся в своих начинаниях. Я не понимаю только, чего ради. Ради того, чтобы я не смог тебя сожрать, в чем радость быть тупым картофелем? Этот тупой картофель поумнее тебя будет. Ты ничего не смыслишь в науке, лютый», — ответил трескучий голос, доносившийся из модуля размером со спичечный коробок. «Я на пути к крайне важному умению переносить себя во что угодно, на любой органический носитель, который бы и близко не был похож на нейросистему или банк памяти. Неужели ты не понимаешь, насколько важны мои наработки? Что вот ты будешь делать, если тебе срочно понадобится покинуть свое умирающее тело, но нового под рукой как-то не случится? Что если единственное, что останется, это поместить себя в птицу, крысу, кактус, яблоко, да во что угодно? Черт бы тебя за ногу. Ты просто сдохнешь без этой технологии. Вот что, сдохнешь без малейшего шанса на будущее, сдохнешь и сгниешь вместе со своим старым мозгом. Ах да, я и забыл, что ты мудак не из тех мудаков, что работают головой, по крайней мере не той ее частью, которой следовало бы для Рика, так что невелика потеря. О чем это ты? Лютый слегка оскалился, приподнимая бровь, а затем огляделся, уловив краешком своего подраного острого уха тихие смешки других риков по сторонам. О, маленькая лампочка снова замерцала на голосовом модуле, повторяя звуковым сигналом, передаваемым из картофельного клубня. Вы ведь знаете, Кулстари, да, Кулстари, о том, как лютый рик попал на эту должность. Он попал на нее, потому что в 6 раз успешнее брал заща. Не успел картошкой рик договорить, как лютый молниеносным движением выхватил картофелину из рук паренька и быстро закинул ее к себе в пасть вместе с модулем. Все, кто находился рядом, вздрогнули и замерли с нервным придыхом, ошарашенно уставившись на него, в особенности чужой Марти, с открытым ртом шокированно смотрящий то на свои опустевшие руки, то на лютого, что держал протестующе мычащую картофелину за щекой. Тот же, смотрел на чужого Марти сверху вниз неподвижно, легонько перекатывая клубень языком, а затем с резким хрустом сомкнул челюсти, легонько надкусывая шкурку своими острыми зубами. «Ай, что творишь, мудак?» — вскрикнул пострадавший через едва приоткрытую лицевую щель. Маленький Марти тоже захлопал глазами ошарашенно и немного взволнованно. «Но, Рик, это же овощ, тебе его нельзя есть!» Он замахал руками участливо. Лютый почувствовал еще больший протест, с которым голосовой модуль выплевывал слова и ругань, и противный сладковатый привкус крахмала на своем языке. Он поморщился, пару секунд смотря в упор на чужого Марти, а затем подкатил глаза, качнулся пару раз от рвущихся наружу рвотных позывов и поспешно выплюнул орущую скользкую от слюны картофелину обратно парню в руки. Мальчишка все еще не двигался, уставившись на своего немного пожеванного, но к счастью целого и живого Рика, потому лютый вновь посмотрел на него в упор, ухмыльнулся, а затем склонился, взял, да и облизнул его лицо широким щедрым движением, проводя языком от самого подбородка до лба и прочерчивая на коже густую вязкую полоску, будто стараясь вытереть об него картофельный привкус. Тот Марти весь скривился, сжался, задрожал и чуть на пол не осел, а Рики и Марти вокруг тоже покривились и передернулись от отвращения, будто представив себя на месте парня и на месте картофелины. «Не овощ, Марти, а корнеплод», — наконец сказал лютый, переводя дыхание и все еще кривясь. «Ах ты, невозможный, мудак!» — закричал картофельный клубень, едва сумевший прийти в себя после своей внезапной экскурсии. Лютый почувствовал, что наконец немного отыгрался. Может, не на своем главном обидчике, а на совсем другом Рике, что повел себя слишком дерзко и посмел заговорить о том, о чем лучше помалкивать, но тем не менее, приятно, поздравляю, достижение побывать за щекой разблокировано, объявил он и чуть злобненько ухмыльнулся, на что жертва устроенных им обстоятельств предпочла скомандовать своему Марти унести его подальше от этого гигантского чудака на букву М, с чем тот был абсолютно согласен. Затем Рик резко огляделся, распугивая случайных зрителей, которые тоже поспешили убраться от него куда подальше, натянул на лицо платок по самые глаза и вместе со своим Марти покинул место событий, однако он не особо торопился при этом покинуть цитадель. Они почти всю дорогу провели молча, пока не спустились на первый этаж и вскоре вышли из здания, оказавшись на центральной улице, наводненной людьми, риками и Марти самых невероятных мастей и видов, к чьему присутствию Марти уже давно успел привыкнуть, как и к странным внезапным поступкам, которые иногда совершал его старик. Рик, а что это за история такая? Про то, «Как ты попал на эту должность?» — наконец спросил Марти, когда они наконец отделались от чужих вездесущих глаз и ушей. «Ничего особенного, Марти», — ответил тот, глядя куда-то в сторону, на почти ослепительную золотую статую Рика, что стояла на площади перед небоскребом. «Ты же знаешь, я специалист в области компьютеров и различных орудий. Весь секрет в том, что я пиздат, остальное — грязные слухи завистников, не стоит им верить, приятель». Затем он сделал паузу, склонив голову, закашлившись и озираясь по сторонам одними лишь глазами. «Слушай, Марти, раз уж мы здесь, на цитадели, ты не против, если мы зайдем к моим старым знакомым? Все хожу мимо них, но как-то забываю сделать это вот уже, наверное. Черт, думаю, что 9 или 10 лет». Марти пожал плечами. «Эй, ладно», — ответил он немного неуверенно, так как на самом деле не очень-то хотел, но понимал, что это тоже важно. Марти видел, что Рик ведет себя немного странно, и он спросил его о том, хочет ли мальчик идти туда же, куда он собирается. С какой-то стороны это было приятно, и от этого веяло какой-то особой заботой. Раньше Рика не особо заботило, будет ли Марти скучно, страшно или весело на их приключениях. Но это было так странно и не похоже на него. «Неужели все это из-за превращения?» – думал Марти, глядя на лицо Рика, пока они ехали в полупустом вагоне монорельса в другую часть цитадели. Красные глаза старика, выглядывающие из-за черно-белого платка, были устремлены в широкое обзорное окно, к проплывающим мимо архитектурным подвигам футуристического города космической станции. Рик призрачно отражался в стекле обыденным печальным взглядом, что посещал его лицо всегда, когда он задумывался о чем-то, а задумывался он часто. «Неужели он все-таки полюбил меня только после того, как я стал особенным?» — продолжал мальчик сам с собой, наблюдая за метаморфозами теней и яркого света ближайшей к цитадели звезды, заставляющего лютого иногда прищуриваться. «Нет, он же защищал меня и раньше переживал за меня, и каким-то образом, не знаю, каким, но он вытащил нас с арены. Я уверен, что это был не сон, я знаю, что он придумал что-то невероятное, чтобы вытащить нас обоих. Так чего он боится теперь, когда мы уже через столько и прошли?» Спросить его? Нет, он не ответит честно. Это же Рик. Интересно, о чем он сейчас думает? У него такое сосредоточенное и грустное лицо. Он сказал, что не видел своих друзей 10 лет. Это же больше, чем я живу всю свою жизнь. Как же долго. Мальчику захотелось взять старика за руку, но он почему-то в последний момент воздержался. Возможно, чтобы другие Рики и Марти не подумали, что он маленький и потому держится со своим дедушкой за ручку. «Ничего, Рик, я пойду за тобой куда угодно». «Что значит нельзя с Марти?» «То и значит, для Марти проход в клуб закрыт, чуть покрепче на вид, чем большинство Риков, вышибало преградил вход, сложив жилистые, покрытые рукавами татуировок руки на груди в сильной угрюмой позе. Пусть подождет снаружи». Они стояли около заведения, именовавшееся «Рекурсия», как гласила яркая неоновая вывеска. Название показалось маленькому Марти забавным, но бессмысленным и нелепым, в то время, как вышибала выглядел весьма угрожающе и вызывал желание уйти и даже не пытаться пробраться внутрь. Хотя там, судя по всему, было весело, играла музыка. «С каких пор вы перестали пускать Марти внутрь?» — не унимался Лютый. «Как руководство вообще дошло до такого? Это же абсолютно неудобно. В клубе нет места малышне», — покачал головой вышибала. «Тут зависают только те, кто отдыхает от своих Марти, никто не хочет, чтобы какой-нибудь молокосос ломал кайф, как обычно. Так что нет, правила одни для всех. Если не устраивает, есть и другие места, где Марти разрешены, либо пусть ждет снаружи, как с собаками какими-то, честное слово». Лютый отвернул лицо в сторону и сделал полшага назад, вероятно, собираясь развернуться и уйти прочь. Лицо его выдавало досаду и раздражение, что, похоже, росли в нем сегодня от часа к часу. День не задался с самого утра. Надо было как-то спасать положение и спасать Рика, потому Марти дернул его за халат, призывая не уходить так быстро. «Стой, Рик, ты просто уйдешь? Я думаю, ничего страшного не случится, если я подожду немного снаружи. Это же важно, увидеть своих друзей». Лютый замешкался, все еще сомневаясь. «Черт, Марти, я не знаю, это совсем нехорошо, что я тебя так брошу одного. Но, Рик, ты и так это делаешь». «Ой, в смысле? Ну, мы же разделялись, когда доставали яйцо. Яйцо этого, ну как там его? Ну, ты помнишь, Рик, а на улице даже нет хищных динозавров или злых кексов. Все будет хорошо, я уже не маленький». Марти даже пихнул Рика под коленко и захрипел, изо всех сил пытаясь сдвинуть его в сторону входа. «Иди же, ну, а я просто буду ждать тут, как обычно». Тот усмехнулся ободренно и подчинился, свободно направляясь ко входу. «Как скажешь, большой парень, я скоро вернусь». Марти глядел ему вслед, сначала улыбаясь победе, но через секунду его улыбка опала, так как он осознал, что на самом деле ему бы самому хотелось совершенно другого. Какой только черт дернул его отпустить Рика, мальчик вздохнул, закутался в платок и отошел от входа, чтобы не мешаться. А Рик вошел один. Его глаза пару секунд были ослеплены сумраком после яркого дневного света, но затем быстро адаптировались к окружению, выхватывая очертания небольшого коридора, украшенного старыми фотографиями, и следующих за ним залов. Уши встретил знакомый звонкий звук сталкивающихся бильярдных шаров и стеклянный перезвон барной посуды, вперемешку со знакомой старомодной музыкой, приглушенно доносившейся из шепелявого проигрывателя. Так было более аутентично, что ли, тепло и знакомо. Это место, кажется, ничуть не изменилось с тех давних пор, когда он был тут в последний раз. Лютый вдохнул его запах и после секундной остановки двинулся дальше, пробираясь вглубь клуба. Минуя занятые столики под прицелами чужих взглядов, он направился к бару, где за стойкой очевидно кто-то был, кто-то опустившийся на колени и зачем-то шарящийся на нижних ярусах. Лютый привалился к барной стойке, положив на нее локоть и вытянул шею, вылезая из-за платка и немного заглядывая вниз. Стенки. Шебуршания прекратились, и на деревянную поверхность сначала по очереди вынырнула пара темно-серых мохнатых лап, а затем подтянулся их владелец, ужасно поседевшая и местами плешивая гиена с сизым клочком торчащего меха вместо иракеза и рваным ухом. Пару секунд он смотрел на Лютого, щурясь, будто силясь узнать его, а потом как воскликнул, просияв, так, что от его голоса, кажется, чуть не полопались бутылки. «Дырявый, черт меня уэкх, дери, это же ты, дружище!» «Дырявый вернулся, да ладно, тихо, тихо!» Ухмыльнулся Лютый сдержанно, стискивая зубы, немного напрягаясь и озираясь по сторонам неловко. «Лучше зови меня Лютым, все-таки у меня теперь другая жизнь, немного неуместное прозвище. Блин, чувак, я бы, уэкх, обнял тебя, дружище, но ты ненавидишь это дело, так что, я лучше просто за свой счет налью тебе, как обычно». Бармен засуетился, ловко перекатываясь за стойкой на черном круглом стуле на колесах, так как сам из-за не очень высокого роста немного не доставал. «Спасибо, что помнишь». Лютый наконец расслабился. «Слушай, что за бардак у вас тут? Я, конечно, помню, что когда работал тут, на цитадели и Марти-то толком не было. Но, какого дьявола у вас не пускают пацанов? Ау, а ты же не знаешь». Гиена Рик потряс шейкер, а затем наполнил содержимым чарку со льдом. «Старина-то помер. Рекурсия теперь принадлежит одному перик-дурку, которого ты не знаешь, а он тут такого наворотил, пока тебя не было. А чего это тебя так забеспокоило? У тебя же вроде не было мога ХХРТ и семьи. И вообще». Лютый снова оскалился, одной рукой берясь за холодную, покрывающуюся влагой тару, а второй за затылок, и отвел глаза. «Да вот, завел все заново. Это было непросто, но я решился. Начальство мне все мозги выело. Да даже не знаю, поздравлять или скорбеть». Усмехнулся Стенки чуть напряженно, немного всхрюкнув. У F-233 была вот Мортиша, но их пути вроде как разошлись, а потом он куда-то запропал. Не знаю куда. Кстати, тот чел еще очень после твоего ухода переживал, все спрашивал, что с тобой стало. Лютый снова чуть оскалился в ухмылке краем рта и щелями. Меня всегда немного раздражал этот парень. Нездоровый какой-то был у него интерес был ко мне. Может, его съел кто-то другой, как знать, друже, как знать. Тем временем у стойки появилась очередная фигура, упругая, гибкая, средних размеров. «Двинь зад, здоровяк, не мешай работать», произнес чуть сиплый от сигареты пикантный женский голос, а затем чужое бедро потеснило Лютого в сторону, отчего тот чуть не подавился своей выпивкой. «Стенки, бутылка на исходе». «Рита», искренне удивился потесненный гигант уже когда изрядно поседевшая женщина пружинистой легкой походкой от бедра покинула их с очередной бутылью золотистого пойла. «Черт, она до сих пор работает здесь текильщицей. Ее же всегда бесила эта работа, она же постоянно говорила, что скоро уйдет». В подтверждении своих слов Лютый как раз стал свидетелем очередного бесцеремонного домогательства, обращенного от его же собственных мелких и незубастых версий к его же женской незубастой версии, когда она проходила мимо столика одной из компаний. К Как это должно быть унизительно, так мерзко. Странно, что эта седая боевая гарпия еще не перекрошила хребты всем своим актуальным и потенциальным обидчикам. Хотя тогда бы ей пришлось положить, наверное, 70% всего населения цитадели, исключая только Марти. А она ведь могла. Так она, Иркх, продолжает говорить. Каждый день говорит, что уйдет. Но знаешь, женской версии Рика очень трудно добиться чего-либо в нашем сексистском обществе неотесанных мужланов. Да и рекурсия затягивает. Ты сам знаешь как. Наркотики. Лютый снова взглянул на Стенки, буквально глядя в упор в его серые болезненные глаза, по краям затянутые сеткой сосудиков настолько, что белки казались желтыми и почти розовыми. Твою ж мать, Стенки, только не говори, что ты до сих пор варишь и употребляешь, даже после всего того, что случилось. Дыря. Эрх, Лютый, че чувак, ты же в курсе, что это была не моя вина, засуетился Стенки, крича сдавленным шепотом сквозь стиснутые зубы и поднимая вверх ладони. Я, конечно, варю и всяческий тяжеляк на продажу, но тебе я бы такого точно не доверил. Да и сам я балуюсь лайтами, ну чисто, чтобы забыться. Ну ты понимаешь, чтобы расслабиться и не думать о своем морд. Но это не выход, отрезал Лютый резко, но немного растерянно. Каким-то же образом из твоих запасов ко мне попало то, что попало. И сам знаешь, чем это обернулось. Ничем хорошим. А я ведь всего лишь пытался не думать. Ты прекрасно помнишь, как я сидел на этом и как меня ломало с твоих препаратов. И сам прекрасно знаешь, на что похожи эти ломки. Черт, просто, зачем? Че, чувак, остынь, тебя же использовали. Это было не моих зелий дело. Тебе дали стероид убийц, штуку, которую используют при боевых действиях, чтобы подавить инстинкты самосохранения и обострить рефлексы. Тебя обработали, настроили, запрограммировали на определенное поведение, как боевого дрона. Это было спланировано кем-то другим, но не мной же. Хочешь сказать, что тот парень накачал меня чем-то, чтобы, меня? Лютый закрыл рот рукой, отворачивая лицо, а затем резко долил в себя остатки напитка и досыпал лед, прополоскал этим рот и проглотил все одним глотком, ощутив, как твердый колючий холод, звеня, устремился вниз по его телу. Чтобы, прости меня, ты знаешь, зачем?